И как бы нарочно Тарантас въехал в большое прекрасное селение, а Василий Иванович объявил, что он до того устал лежа в тарантасе, что имеет намерение отдохнуть у смотрителя и полежать маленько на лежанке. Длинное бесконечное селение красовалось в самом торжественном для него виде. Перед высокими, украшенными резьбой избами сидели на лавках мужики и бабы, щелкая орехи. Праздничные наряды пестрели издали яркими цветами. У моста, пересекающего главный порядок надвое, небольшой домик гражданской архитектуры означал торчащую над дверью елкой многим милый кабачок. Вправо целая гурьба молодиц в красных и синих сарафанах с нежно-белыми рукавами смотрели, как две босые девчонки скакали на доске. Около них два парня в красных рубашках, в откинутых нараспашку армяках, казалось, не обращали внимания на выразительные насмешки стоящих недалеко товарищей. Некоторые из сих последних насвистывали сквозь зубы песенку, другие, став около колодца в кружок, усердно побрякивали тяжелой свайкой в железное кольцо. Посреди улицы толпа ребятишек окружала небольшую запряженную клячью телегу, у которой веселый разносчик предлагал с примесью поговорок и прибауток пряники, стручки, крендели и всякий товар. За мостом серебряный шпиц и зеленый купол церкви высоко возвышались над избами, резко отделяясь на сером грунте пасмурного неба. «Эво», — сказал Василий Иванович смотрителю, — «что это у вас? Хромовой праздник?» «Так точно», — отвечал смотритель. «С праздником, батюшка», — продолжал Василий Иванович. «Покорнейше благодарим». «А что бы, мой отец, нельзя ли самоварчик поставить?» «Самовар готов, сударь. Нас удостоили гости по соседству посещением. Кума даже из города с зятем приехала. К празднику, извольте видеть, пожаловали. Ну, известное дело, как не угостить дорогих гостей. Никак пятый самовар ставим». Доброе дело», — заметил Василий Иванович, после чего выпил с чувством 3 стакана чая, ощутил приятную теплоту и не с малым трудом вскарабкался на лежанку, на которой Сенька заблаговременно раскинул несколько подушек. Через несколько минут Василий Иванович объявил присутствующим, что уже изволит почивать, а Иван Васильевич отправился на село немного пошататься, да, кстати, поискать инородности. Все население было на ногах, толпясь живописными кучками около строений. У кабака две православные бородки целовались с сердечными излияниями и с такими неистовыми клятвами во взаимной дружбе, что страшно было слушать. Рыжий мужичок с штофом в одной руке и с светло-зеленым стаканчиком в другой угощал, шатаясь товарищей, неотвязчиво преследуя их своими предложениями, оскорбляясь отказами, кланяясь в пояс и не думая вовсе, что за один раз пропивает плоды годового труда.